Глава 8. Хан. Девчонки в спальне не было, и я раздраженно огляделся. Она что, издевается? Из ванной донесся шум воды. Отлично. Дернул дверь на себя и шагнул внутрь. На кафельном полу валялись женская юбка и блузка. Наткнувшись на них взглядом, я слегка запнулся. Вау, раздевалась на ходу. Горячая штучка. Дверь хлопнула за моей спиной, звонко щелкнув язычком замка. Рыженькая услышала, замерла в душевой кабине испуганным зверьком. Из-за пары ее было плохо видно, но этого даже и не требовалось. Воображение тут же нарисовало хрупкую фигурку, стоящую под водой, стройное упругое тело. Интересно, она сладкая или нет? Усилием воли вернул мысли в нужное русло. Блять, нужно бы вызвать шлюх, что ли? Но пока некогда, да и Русу активно трахаться рановато. Мы с братом делимся всем. В ванной пахло гелем для душа или шампунем. И... страхом. Губы невольно разъехались в улыбке. Рыженькая, спрятавшись за стеклянной стенкой кабины, так откровенно меня боялась, что это легко можно было почуять. Какой же кайф! Сейчас с ней можно делать все, что угодно. Подчинять, управлять, трахать. «Может, присоединиться к ней?» Подняв руку, я открыл дверку душевой кабины. Горячий пар рванулся ко мне под прикрытием брызг. Роза взвизгнула, прикрывая руками грудь и лобок, но ничего не сказала. Я жадно оглядел ее. Ухоженная, изгибы фигуры плавные, женственные. Взгляд скользил по ее шее, плечам. Плоский живот подрагивал от резких вдохов и мелкой дрожи. Капли воды ныряли в глубокий поток, а потом стекали ниже. Девушка сжала ноги, пытаясь максимально прикрыться. Зря. Она не понимала, что от этого ее фигура выглядит только соблазнительнее. Хорошо, что на мне джинсы. Хер бы торчал, как кол. Надавив на рычажок крана, я вырубил воду. Слишком шумит. Роза затравленно ловила мой взгляд, ловила и тут же отводила свой, и снова ловила. Красивая девка, реально красивая. Это хорошо, должно сработать. 5 минут. Я сказал, что у тебя есть всего 5 минут. Она хлопнула глазами, растерялась. Ждала, что наброшусь? Пока рано, рыженькая. Пока рано, да и не факт. «Нахера мне тебя уговаривать, если есть куча согласных на все?» Почти не дыша, она судорожно сглотнула. «Я... Простите, мне нужно было в душ. Выйдите, пожалуйста, я выйду за вами, честно». «Ну, разумеется». Бросив на Розу еще один взгляд, закрыл створку кабинки и вышел в спальню. «Мать вашу! Через джинсы поправлять хер было неудобно, но и ходить так невозможно». Я расстегнул ширинку и поправил член рукой. Так-то лучше. Шорох за спиной заставил повернуться. Она стояла с круглыми глазами и молча смотрела на меня. На голове тюрбан из полотенца, трое обернутое вокруг тела, прикрывая стратегические участки тела. Теплая, домашняя, остолбеневшая, стояла и глядела на мою расстегнутую ширинку. Ну да, есть на что посмотреть. Щеки Розы медленно стали заливаться румянцем. Она вильнула взглядом и отвернулась. «Не понял. Рыженькая стесняется? Вот это номер! А как же мы с ней в нашу игру играть будем?» «Что ж, тем забавнее для меня». Я медленно застегнул молнию на джинсах. «Одевайся. Поедешь, и я тебе объясню, что ты будешь делать». «А сейчас?» Роза скрылась в ванной. Через пару секунд вновь появилась в дверях, держа в руках свою мятую, несвежую одежду, и смотрела на нее с затаенным отчаянием. «Выброси», — велел я, — «в шкафу есть чистая одежда». Она посмотрела на меня с удивлением. «Как выбросить? Зачем? Это хорошие вещи, я постираю?» «Черт, точно, блядь! Мне ведь докладывали, она живет одна и обеспечивает себя сама. Что там зарплата у врача в больничке? Копейки. Если хочешь, стирай». Я непроизвольно дернул уголком рта. «Но рядом со мной ты будешь ходить в том, в чем я скажу, поняла?» Рыженькая опустила голову и едва заметно кивнула. «Умница. Подбери себе что-то». Я кивнул в угол комнаты. Там слева от входа была дверь в гардеробную. Даю тебе еще 5 минут. Спустишься вниз, столовая, в правом крыле дома. Я был зол, но дверь за собой закрыл аккуратно. Я был зол, не на Розу, и пугать ее еще больше было не нужно. Она уже в нужной мне кондиции. Если ей будет страшнее, она не отработает так, как мне нужно. А она мне была сейчас пиздец как нужна. Если я хочу разобраться во всей этой сране, мне нужна эта девчонка. Того страха, что она испытывает, уже достаточно, чтобы она выполняла мои указания. Я сбежал на первый этаж. В столовой уже был накрыт стол. Хорошо, когда твои приказы исполняются быстро и без ненужных вопросов. Я кайфовал от власти. А власть приходит с деньгами. И вся эта хрень с покушением произошла именно из-за денег. У меня хотели отобрать то, от чего я кайфовал. Хер угодили. Я щерился. Злость играла во мне. Хороший настрой для мести. В коридоре раздался звук шагов. Ого! Не ждал так быстро. Молодец, старается девочка. А значит, мы с ней сработаемся. Но я не угадал. И был рад этому. До чертиков. «Ну, привет!»